Глава 13. Они являли собой странную парочку. Коренастый воинственного вида сквайр и стройная вдова. Но любое предубеждение каретных кучеров при виде их синяков и патронташа заглушалось видом солидного кошеля. Учитывая дорожные заторы на улицах южного берега реки, пешком они дошли бы быстрее, но Шей хотелось, чтобы их прибытие выглядело шикарно. Они проползли по улицам Саутарка, и из всех дверей доносились громкие возгласы, крики, смех, сопровождаемые гомоном домашних животных. Из-за скорого начала петушиных боев вся улица двигалась с черепашьей скоростью. Но Шей заставила кучера довести их до самого входа в круглую башню, тормозя движение в обоих направлениях. Благодаря толстому твидовому костюму и смешному гольфику ей уже вполне удалось войти в свою роль. Она помогла бесподобному спуститься на землю. Промельк тонких лодыжек, карминных губ под вуалью, даже движения его рук стали более мягкими и изящными, чем обычно. Она окинула взглядом небо. Дивана как раз парила над берегом по ветру, поджав лапы, готовая к тому, что заблудшая добыча выдаст себя. Добрый знак. Шей слегка коснулась полей шляпы. Войдя в башню, они сразу почувствовали царящее там настроение. Страх. Животный страх. Запахи дерьма, крови и пота и чего-то еще, едкий металлический привкус. Страх пронизывал весь зал. Она сосредоточилась на публике, а не на бойцовских петухах. Но взгляд невольно выхватывал фрагменты боя. Справа от нее красными вспышками мелькали яростные задиристые столкновения. Вздымались бесполезные крылья. И гвалт толпы здесь отличался редкостным разнообразием. Тихие стоны, смех и сдавленное дыхание. Унылые и разочарованные возгласы перемежались с победным карканьем. Звуки сливались, уподобляясь реву водяного колеса, угрожавшему захватить и утопить ее. Она потрясенно застыла, и бесподобный незаметно сжал ее руку. «Ты справишься», — прошептал он. «Помни, тобой владеет не страх, а гнев». Духота спертого воздуха действовала угнетающе. Окровавленные перья падали, как снег, дополняемые плевками и пивным дыханием завывающей толпы. В первом ряду торчали только юные подмастерья с потными ладонями и сжатыми кулаками, которые стойко, как солдаты, терпели долетавшие до них брызги крови. Господа располагались выше, на втором ярусе. Она узнала Гилмора. Его петухи считались лучшими в Лондоне, и она как раз надеялась, что он будет здесь. Она склонилась к бесподобному. «Он здесь. Я так и знала. Как ты думаешь, где они держат птиц перед боем?» Бесподобный обвел взглядом зал. «Вон там, сбоку, виднеется дверца. Но я не уверен, что нас даже в таком виде туда пустят». Он вытащил из складок юбки кошель. «Держи реквизиторские деньги. Только не давай ему толком разглядеть их. Пусть прельстится увесистостью нашего кожаного мешочка». Он перебросил его с руки на руку. «Скажи, что твоя дама захотела бойцовского петуха и готова заплатить, сколько бы он ни стоил. Если повезет, выйдешь отсюда с ним под мышкой». Не дав ей ничего возразить, он подтолкнул ее в толпу, и они прошли через скопление зрителей в затишье между боями. Скамьи превратились в истоптанные ступени. Доски стали скользкими от влаги. Гилмор сидел в компании своих подручных. Его губы влажно поблескивали. Он выглядел суровым и напряженным, и то и дело вытирал руки о штаны. Шей мысленно подготовилась к мужскому разговору. Ей вспомнилась сонная скука голоса джентльмена, пристававшего к ней на пристани. «Гилмор, даме нужен боевой петушок, а мне сказали, что именно вы владеете лучшими драчунами». Небрежный тон показывал, как мало ее заботит, торгует ли Гилмор своими птицами. Он не сводил глаз с арены. К его верхней губе пристал красный завиток перышка, дрожавший при каждом вздохе. «Приходите в лавку, как все остальные. Мои парни подберут то, что ей надо». «Дама хочет одну из этих птичек. Кровь бросилась в голову, если вы понимаете, о чем я». Она звякнула перед ним кошелем, и его взгляд в первый раз скользнул по ним. Гилмор непроизвольно оценивал их одежду, манеру речи, прикидывая, можно ли ждать от них неприятностей. «Видишь моего человека у дверцы внизу? Скажи ему, чтобы показал вам принца Трейнаванта. Но учти, это будет стоить вам Гинеи. Он убийца, настоящий зверюга». Не отводя взгляда от площадки петушиного боя, он обхватил запястье бесподобного. «Коли уж даме так нравятся убийцы, то я могу сделать ей одолжение». Из первого ряда раздались крики, и Шей пристально взглянула на дрожащее перо на губе Гилмора. Внизу на ринг выбросили двух петухов. «А теперь проваливайте!» — буркнул Гилмор. «Я занят!» Они прошли через два яруса ревущих зрителей к пыльному и плохо освещенному сектору зала. Сутулившийся у дверцы парень наблюдал за поединком. «Ваш главный продает нам принца Трейнаванта», — грубо произнесла Шей. «Покажите-ка его поживей». Продолжая искоса следить за боем, он открыл дверь и замаячил у входа. В петушином загоне царило еще большее возбуждение, чем на арене. Кубы поставленных друг на друга клеток являли собой шаткую пирамиду, и запертые в них петухи без оглядки клевали своих соседей. Взмахи крыльев взбивали промозглый воздух. Шей подумала, что ее сейчас тошнит. «Вот он», — сказал парень, протащив по земле одну из клеток. Шей пришлось отвести взгляд от грубых ржавых шрамов, оставшихся после удаления бородки и гребешка. Эту обтекаемую, изящную птицу покрывали порезы и шрамы, и всем своим обликом она напоминала оперенный нож. На лапах торчали длинные, как металлические шипы, серебряные шпоры. «Злобный маленький ублюдок! Красивые всегда такие, верно?» Он игриво подтолкнул Шей локтем. «Еще раз так со мной заговоришь?» Вновь изобразив господскую манеру, лениво пригрозила Шей. «И я запарю тебя, прогнав под плеткой отсюда до самой реки. Подожди снаружи!» Парень не выглядел особенно престыженным, но быстро ретировался к двери. Открыв ее, он подмигнул бесподобному, пробурчав. «Развлекайтесь, мисс!» Когда дверь за ним закрылась, бесподобный откинул свою вуаль. «Бог знает, что он подумал о том, чем мы намерены здесь заняться. Каков план? Вручить реквизиторскую гинею парню и уйти отсюда с этим принцем под мышкой?» Птица с надеждой пялилась на них из своей клетки. Шея изо всех сил пыталась сдерживать гнев. «Со всеми», — прошептала она. «Что?» «Нужно выпустить их всех». «Как же интересно», — бесподобный покачал головой. «Если мы появимся с ними в зале, нас, черт побери, растерзают на месте». Рев и топот из-за двери так сотрясли стены загона, что в консолях постукивали свечи. Шей оглядела помещение. «Как они сюда попали? Точно не через зал. Должен быть другой выход». Она отодвинула клетки от внешней стены. «Подопри чем-нибудь дверь». Бесподобный подпер дверь скамьей, а Шей быстро обследовала стену. В последней ее трети она нашла то, что искала — низкие двойные дверцы. Они были плотно закрыты, но она всегда носила с собой отцовскую отмычку — павлинье перо с уплощенным концом. Им она и попыталась открыть замок. Без пользы, скважина заросла ржавчиной, и перо в ней бестолку прокручивалось. «Ведите себя прилично, я вхожу!» — донесся снаружи голос парня. Дверь грохнула о скамейку, и он попытался снова. «Эй, может, отвалите от двери?» «Если мы возьмемся за один конец», — предложил бесподобный, показав на другую скамью, «то сможем протаранить эти дверцы». Они взялись за край и саданули скамейкой по низкому выходу. Дверцы, должно быть, подгрызенные древоточцем, разлетелись с первого же удара, и по полу протянулись лучи осеннего солнца. Птицы тотчас начали биться о решетки. Шей попыталась протащить одну клетку через проем в стене, но забияка злобно клюнул ее. Его заточенный клюв сразу же пробил кожу до крови. Она отдернула руку. «Лучше так», — предложил бесподобный. Он лег на спину и пнул клетку по полу в сторону выхода. Крик за подпертой дверью стал громче. Парень уже наваливался плечом, пытаясь пролезть к ним. Шей присоединилась к бесподобному, и клетки с разъяренными петухами, кувыркаясь на пути, двигались к выходу. Они были тяжелее, чем выглядели, и к тому моменту, когда их все удалось вытолкнуть на улицу, Шей и бесподобный взмокли от пота. Закончив, они полежали немного под оседавшими, как снег, мелкими перьями. Затем Шей, тоже нырнув в проем, выбралась на улицу. Бесподобный вернулся к внутренней двери и подпер ее плечом. Любое зрелище в Саутарке, платное или дармовое, находило своих зрителей. Прохожие на Пайк-стрит, останавливаясь с любопытством, смотрели, как Шей борется с запорами клеток. Даже обретя свободу, птицы продолжали охотиться на ее пальцы, и каждая открытая клетка дорого обходилась ее рукам. Ручейки крови стекали вниз, пятная каплями землю около ее ног. «Птицы-боги!» — беспомощно напоминала она себе. Чего же она ожидала, освобождая их? Петухи не слишком хорошо летали, но они обладали достаточной скоростью и силой, чтобы, по крайней мере, улепетнуть с этой улицы. Но вместо этого, встряхиваясь как призовые бойцы, они бросались в атаку на любую ближайшую птицу. Улица мгновенно превратилась в поле битвы. Птицы наскакивали друг на друга, сливаясь в дикие метущиеся клубки. Блестя шпорами на солнце, они падали, но тут же вскакивали и, заливаясь кровью, кидались в очередной бой. Заклеванные до крови головы воинственно вскидывались. По белым перьям тянулись красные струйки, а 20 пар крыльев неистово взбивали вокруг уличную пыль. «Прекратите драться! Бегите!» — кричала Шей, ринувшись в птичью сумятицу. Ее брюки порвались, пока она в сердцах пинала птиц в сторону дороги. Ее лицо заливали слезы, по лодыжкам струилась кровь. «Убегайте же, ради бога!» Некоторые задиры с кровавыми ранами спотыкались, пошатываясь, а отпетые неудачники бессильно валились у ее ног. Гвалт стоял неимоверный, пронзительные вопли, порожденные то ли болью, то ли триумфом. Они умирали в грязи, в моче и отбросах, а над ними неизменно висело огромное пустое небо. Схватки вокруг нее продолжались. Испуганные женщины прятались под навесами лавок, в страхе обернув подолы юбок вокруг ног. Охваченная отчаянной яростью, она протолкалась через зевак обратно к главному входу на арену. Стража с тревогой смотрела на ее порванную одежду, испещренную каплями крови. Она гордо выпрямилась. «Все бойцовские петухи вырвались на свободу и дерутся там, за углом. Ведь пропадают сотни фунтов! Они ж там дико буйствуя, точно перебьют друг друга за даром!» Как только из-за угла донеслись отзвуки шагов охранников, Шей задвинула засов, заперев главные двери. Затем, используя засов в качестве опоры, забралась на архитрав. Архитрав. Здесь перекладина между двумя опорами. В данном случае поперечная балка над входом. Опоясывающие второй этаж окна закрыли от солнца. Завернув за ближайший угол, она открыла ставни. Внизу на арене как раз закончился бой. Люди обменивались деньгами, похлопывая друг дружку по спинам. Кто-то швырнул в мешок то, что осталось от проигравшей птицы. Она оказалась на высоте футов 15 и отлично видела всю арену. «Бойцовские петухи!» — крикнула она. Никакого ответа. Ее лицо вспыхнуло от гнева. «Сценический голос!» — напомнила она себе. «Бойцовские петухи!» На сей раз к ней повернулось множество лиц, и она подавила желание скрыться от глаз. Она заставила себя встретиться взглядом с Гилмором. Узнает ли он ее теперь? «Значит, всех вас, важных особ, радуют смертельные схватки?» Стало на удивление тихо. Около сотни глаз взирали на нее, в основном явно ожидая нового развлечения. Она достала из сумки одну из дымовых шашек алюэты, помахала ею под взглядами мужчин, а затем от настенного факела подожгла фитиль. Он зашипел и воспламенился. Все настороженно прислушивались. «Все двери заперты! Единственный выход — загрузочный люк в петушином загоне!» Головы развернулись к заднему сектору зала. Она услышала, что кто-то внизу попытался открыть главные двери. «Через 5 минут это заведение сгорит дотла! Выживут только сильные!» Она швырнула шашку к входным дверям. Ей хотелось загнать всех в тот тесный загон, заставить их вылезать через низкие задние дверцы и посмотреть, как им это понравится. Снаряд, описав в воздухе черную дугу, подпрыгнул, взорвался и выпустил дымные облака. После момента непонимания раздался разъяренный, почти сексуальный стон, и ошалевшие мужчины бросились к загону. «Улепетывайте, цыплятки! Улепетывайте!» Следующая шашка упала на арену и завертелась, поначалу не произведя особого впечатления, но потом выплюнула черный дым, и он рассеялся повсюду, оседая серой пылью. Теперь она едва видела фигуры мужчин, но зато отлично слышала их. Кашель, крики, лязг клинков и треск дерева. Запалив еще одну шашку, она, ловко цепляясь за выступы, обошла по карнизу здания и глянула вниз на выход из петушиного загона. Господа выползали через сломанную дверь, окровавленные и покрытые сажей, и вся эта задняя стена начала сотрясаться. Изнутри донесся приглушенный крик, сменившийся еще несколькими уже истошными воплями. Потом послышался зловещий тоскливый скрежет, и вся задняя стенка с грохотом и треском рухнула в странном замедленном обвале. Люди падали, задыхаясь от кашля, но сзади на них напирала уже следующая волна бегущих. Все обнажили шпаги, многие сильно хромали. Шей швырнула в толпу последнюю шашку, развернулась на каблуках и быстро убежала по крышам. Солнце и слезы слепили глаза, а когда она закрывала их, из памяти всплывали жуткие фрагменты петушиных боев, покрасневшие от крови перья и металлический кровавый привкус. Она вернулась незадолго до начала представления и обнаружила, что в театре царит переполох. Трассел расхаживал у входа, так поглощенный собственными заботами, что даже не заметил ее встрепанного вида. Лицо его покрывал спешно нанесенный грим, а слишком большая золотая туника болталась на нем, как на вешалке. «Ты видела бесподобного?» — взволнованно спросил он, схватив ее за плечи. «Где он, черт возьми? Я же никогда раньше не играл Клеопатру!» Отпустив ее, он продолжил топтаться у двери, бормоча текст роли. «Разве его еще нет?» — Шея оглянулась. «Он ушел из Саут-Уарка раньше меня». «Он, может, и не так быстро, как она, но прошло уже с полчаса. Достаточно времени, чтобы добраться из Саут-Уарка до театра». В памяти вспыхнули тошнотворные воспоминания той уличной неразберихи, кровавой, дымной и яростной. В театре прозвенел колокольчик, и Трассел покачал головой. «Нет, он не появлялся целый день. Ты можешь подождать его здесь. Я не нужен до третьей сцены. Алюэта сможет суфлировать». За ее спиной разлетелись голуби, испуганные шумом подъехавшей кареты. Рука Трассела взлетела ко рту. «Вот черт! Еще и Эванс прикатил! Он вышвырнет нас обоих, если выступление провалится!» Когда колокольчик прозвенел во второй раз, запоздалые зрители проскользнули в театр, оставляя странно притихшую улицу. Шей, стерев с пальцев засохшую кровь, вознесла божественным птицам молитву о своевременном появлении бесподобного. Подняв глаза, она увидела знакомый силуэт дивана, рассекающий небо. Свистнув в два пальца, она прошептала: «Где он, девочка?» Как будто в ответ из-за угла с такой скоростью вывернула повозка, что два колеса пролетели над землей. С бесшабашным криком бесподобный наполовину спрыгнул, наполовину свалился с телеги. Он отряхнулся, не выпуская из рук туфель. Он явно старался удержаться от улыбки, но не смог. «Ты ничего не забыла?» Он выглядел раскрасневшимся, но вроде бы не пострадал. «Едва ты рванула на крыше, для обвинения осталась только одна вдовушка. Мне удалось оторваться от них только через четверть часа. Потом кучер той колымаги захотел взять с меня плату за спасение. Однако я не собирался платить ему той монетой, которой ему хотелось». Он надел туфли и взял ее за руку. «Хотя, ежели серьезно, там царило полное безумие. Я-то думал, ты взяла шашки для показухи, а там ведь могли погибнуть люди». «От того дыма?» — Шея успокоенно рассмеялась. «В худшем случае они немного покашляют». Они проскользнули внутрь на цыпочках и, обходя зал, даже не взглянули на начавшееся на сцене действие. Перед ними маячили только затылки, не слышалось ни единого смешка. Они быстро спустились в комнату для переодевания, где бесподобный начал снимать шелка своей вдовы. «Ладно, зрелище получилось потрясное. Никогда еще не видел таких перепуганных горожан». До них донесся вступительный монолог. слышались и шаги, вероятно, Трассела, вышагивающего за кулисами. Прислушиваясь к репликам на сцене, Бесподобный отвел в сторону вуаль, а потом плотно закрыл дверь. «У меня еще полно времени!» Он поднял руки шеи и прижал их к стене над ее головой. Костяшки ее пальцев коснулись кирпичной кладки, а их взгляды скрестились. Откинув назад вуаль, он поцеловал ее крепче, чем обычно. Его губы пахли дымом, а руки упорно расстегивали ее пуговицы. Вуаль слетела вниз, и он рассмеялся. «Долго ли ждать третьей сцены? Трасселу не помешает немного поволноваться». Позже Шей задавалась вопросом, как мог Бесподобный так точно рассчитать время. Ее одежда упала на пол, когда зрители ахнули, встретив появление Цезаря. Он вошел в нее в напряженной тишине, и ритму его страстных движений подыгрывал лязг мечей в сценической схватке легионеров. Их первый раз, первый реальный раз, перемежался и управлялся возгласами толпы, ничего не ведающих господ, сидевших за стеной всего в нескольких дюймах от них. И, наконец, когда он выскользнул из нее, и они, смеясь, опустились на пол, первая сцена подошла к развязке. Слегка побитые и задыхающиеся, они отдыхали, все еще зарывшись пальцами в волосы друг друга, а стены комнатушки сотрясались от бурных аплодисментов.